Александр II, 1818-1881. Российский император, самому либеральному русскому царю XIX века, освободившему крестьян от рабства, не повезло. Вместо благодарности террористы из партии «Народная воля» много лет вели за ним охоту. Рыли подкоп для взрыва мостовой, закладывали взрывчатку на рельсы перед поездом и тому и так далее, покушаясь на жизнь царя. Народовольцы даже ухитрились устроить взрыв в Зимнем дворце, где жил российский самодержец. В феврале 1881 года премьер-министр Лорис Меликов доложил царю, что, по сведениям полиции, исполнительный комитет народной воли готовит очередное покушение на него. Но план этого покушения раскрыть не удается. Утром 1 марта Лорис Меликов еще раз предупредил Александра II о грозящей опасности. Он убедительно просил царя не ездить в этот день на парад в Манеже, который традиционно проводился по воскресеньям. Царь не послушался. На обратном пути, когда экипаж с эскортом следовал по набережной Невы, под укрепленную блиндажом карету царя, народоволец Росаков бросил бомбу. Карета была повреждена, осколками ранила нескольких черкесов из конвоя. Но Александр II не пострадал. Кучер убеждал царя не выходить из кареты. Он клялся, что и в поврежденном экипаже доведет императора до дворца. И все же Александр вышел, как пишет революционер-анархист князь Кропоткин. Он чувствовал, что военные достоинства требуют посмотреть на раненых черкесов и сказать им несколько слов. Так поступал он во время русско-турецкой войны, когда в день его именин сделан был безумный штурм Плевны, кончившись страшной катастрофой. Тем временем террорист Росаков, бросивший бомбу под карету, был схвачен. В него вцепилось сразу несколько человек. Царь, пошатываясь, подошел к нему и посмотрел на него с минуту и охрипшим голосом спросил: «Ты бросил бомбу?» «Да, я». «Кто такой?» «Мещанин Глазов», — ответил Росаков, стараясь не отводить глаз в сторону. Александр II помолчал и после паузы проговорил: «Хорош». Царь был сильно оглушен взрывом, очевидно, голова у него работала неясно. «Юнжоли, монсеньор», — негромко сказал Александр II. Доворжицкий задыхающимся голосом спросил его: «Ваше Величество, вы не ранены?» Царь еще успел подумать, что надо за собой следить и не сказать ничего лишнего. Помолчав несколько секунд, царь медленно с остановкой ответил, показывая накорчившегося на снегу раненого мальчика: «Я нет, слава Богу, но вот еще неизвестно, слава ли Богу», — вызывающе проговорил Росаков. Действительно, едва царь двинулся дальше, как с ним приблизился другой террорист, Гриневицкий, стоявший на набережной со свертком, в которой была спрятана бомба, и бросил ее между собой и царем так, чтобы убиты были оба. Второй взрыв прозвучал сильнее первого. Александр II и его убийцы, оба смертельно раненые, сидели почти рядом на снегу, опираясь руками о землю, спиной о решетку канала. Растерянность окружающих привела к тому, что на месте царю помощи не оказали. Некоторое время рядом с царем вообще никого не было. Затем к нему подбежали кадеты, возвращавшиеся с парада, жандармский ротмистр Клюбакин и третий террорист Емельянов. При этом Емельянов держал подмышкой сверток с бомбой. Подбежавшие помогли перенести царя в сани. Кто-то предложил внести монарха в первый же дом. Александр II услышал это и прошептал: «Быть может, он подумал в это время о княгине Юрьевской, своей маргаристической жене. Во дворец, там умереть». Одежда его была сожжена или сорвана взрывом. Царь был наполовину гол. Правая нога его была оторвана, левая раздроблена и почти отделилась от туловища. Лицо и голова тоже были изранены. Ротмистр Клюбакин поддерживал царя в крошечных санях. По дороге Александр открыл глаза и будто бы спросил: «Ты ранен, Клюбакин?» В том же состоянии паники внесли его из саней во дворец. Не на носилках даже, не на кресле, а на руках. Люди засучили рукава, перепачканные кровью, как у мясников на бойне. В дверь дворца втиснуться толпе было трудно. Дверь выломали. И все так же, держа на руках полуголого, обожженного, умирающего человека. По мраморным ступеням лестницы, затем по коридору царя, пронесли в его кабинет. Император лежал в кабинете на диване, передвинутом от стены к письменному столу. Он был в бессознательном состоянии. Растерянный фельдшер Коган прижал артерию на левом бедре царя. Доктор Маркус заглянул в медленно раскрывшийся окровавленный левый глаз умиравшего и упал на стул, лишившись чувств. Кто-то лил воду на лоб Александра II. За дверью послышались быстрые тяжелые шаги. В комнату вбежал лейб-медик, знаменитый врач Боткин. Но и его искусство было здесь бесполезно. Один за другим входили в кабинет члены царской семьи, будущие цари Александр III и Николай II, духовник, главные сановники государства. Внезапно вбежала полуодетая княгиня Юрьевская. Она упала навзничь на тело Александра II и, покрывая его руки поцелуями, зарыдала: «Саша, Саша!». Глядя на это, заплакали великие княгини. Розовый с белым рисунком пеньюар княгини Юрьевской пропитался кровью. Агония царя продолжалась 3/4 часа. В это время прибыл градоначальник и подробно доложил о случившемся. К лейб-медику приблизился наследник престола и осторожно спросил: «Есть ли надежда?». Боткин отрицательно покачал головой и проговорил: «Тише, государь кончается». Собравшиеся в кабинете приблизились к умирающему. Глаза царя без всякого выражения смотрели в пространство. Боткин, слушавший пульс царя, кивнул головой и опустил окровавленную руку. «Государь-император скончался», — объявил он твердым голосом. Княгиня Юрьевская, побледнев, вскрикнула и рухнула на пол. Остальные встали на колени.